Глава восьмая. Марьяна. Меня трясет от слов Кирилла в буквальном смысле. Смотрю на него, и ядом расползаются воспоминания об увиденном в день свадьбы. «Мне кажется, ты о чем-то позабыл, Кирилл». Мой голос холодеет. Я выдергиваю руку из его захвата. Мы не отводим взгляды, словно готовы наброситься и вцепиться друг в другу в глотки. Я на развод подаю, если ты не понял. И единственный, кто здесь изменяет, — это ты. Если ты подаешь на развод, Марьяна, я растопчу тебя и твою репутацию. Это мы еще посмотрим. Пока что твои угрозы я воспринимаю как страх потерять все. Ты ведь незаконно провернул сделку с отчуждением акций, правда? Склоняю голову на бок, внимательно следя за его реакцией на мои слова. «Что еще я раскопаю? На уголовку потянет?» «Ты надорвешься, малыш. Можешь тужиться сколько угодно, но до взрослых игр ты не доросла. Твоего отца больше нет. Так кого мне бояться? Ты забросаешь меня цветами? В бизнесе ты никто. Мы оба это знаем». Его слова одновременно злят и унижают, но я не позволю, чтобы он видел, как больно делает. Я усмехаюсь и вздергиваю подбородок. Знаешь, не зря в многих крупных компаниях топам запрещено заводить служебные романы. Мне стоило тебя отстранить от дел сразу после первого свидания. Потому что рано или поздно все заканчивается, а на эмоциях можно утянуть за собой на дно миллионы. А сейчас уходи и не забудь отдать мне ключи. Кирилл хмыкает в ответ на мою пафосную речь. Меня всю трусит от негодования. В этот момент я понимаю, что готова пойти на что угодно, лишь бы Вадим раздавил эту мразь. «Я думал, ты умнее, Марьяна. Ну что ж, хочешь воевать? Повоюем немного». Он проходит мимо. Я почти успеваю выдохнуть, но снова совершаю ошибку. В присутствии Кирилла вообще нельзя расслабляться. Он хватает меня за локоть и дергает на себя. Его дыхание обжигает щеку. Я не вижу, но чувствую, что он азартно улыбается. «А когда ты проиграешь, малыш, я поступлю благородно. Готов буду принять твои извинения. Всегда любил видеть тебя на коленях». Мое лицо начинает пылать. С трудом удается сдерживаться от того, чтобы не залепить ему пощечину. Кирилл в последний раз окидывает меня взглядом, полным превосходства, а потом идет к выходу. Ключи со стуком падают на консоль возле двери. «Илею мне верни!» — кричу ему в спину. Перед свадьбой мы отвезли ее к родителям Кирилла, так как должны были улететь в медовый месяц и не хотели рисковать, ведь у Леи скоро должны появиться щенята. Но на все мои требования по телефону вернуть мою собаку Кирилл отшучивался. Вот и сейчас замирает у двери, оборачивается. «Знаешь, мне кажется, Лоре нравится все, что когда-то принадлежало тебе. Она в восторге от Леи. Правда, когда узнала, что щенки будут от какой-то дворняшки, расстроилась и решила выбросить их сразу после рождения». «Не смей! Если хочешь увидеть свою собаку, которой ты дорожишь больше, чем мной, забудь о разводе. Собери вещи и переезжай в наш дом. Это все, что хотел тебе сегодня сказать». «Да никогда!» — шиплю сквозь зубы, сжимая руки в кулаки, едва сдерживаю гнев. «Лею мне отец подарил. Это был его последний подарок за несколько дней до аварии. И Кирилл прекрасно об этом знал, а сейчас манипулирует этим. Убирайся!» Мгновение, и в квартире я наконец-то остаюсь одна. Взгляд снова натыкается на столик у кресла, возвращая меня в прошлое. Кирилл всегда заезжал по дороге ко мне в нашу любимую кофейню и привозил мне оттуда кофе и круассан. Мы устраивались в гостиной, обсуждали последние новости, делились своими планами. Со злостью хватаю картонный стаканчик с логотипом и остатки круассана и выбрасываю в мусорное ведро. Но легче не становится. У меня, кажется, паранойя, но я до сих пор чувствую удушливый аромат его парфюма, который раньше мне так нравился. Открываю окно, высовываю голову на улицу. Делаю несколько глубоких вдохов. В голове вертится множество мыслей. Я готова на все, чтобы победить Кирилла. Готова даже на самые отчаянные шаги. Слезы душат. Я почти задыхаюсь. Даже свежий воздух не помогает. Беру телефон и набираю Вадима. «Неужели так быстро придумала, чем со мной расплатиться?» Самодовольный голос Вадима режет слух. В своей обычной жизни я просто посмеялась бы в трубку, совершенно искренне сообщив, что умолять его могу только в его мечтах. Но сейчас у меня нет выхода. Только просить и надеяться, что не откажет. Я собираю в кулак всю свою выдержку. «Да, Титов, с этого дня у нас с тобой одно дело на двоих. Ты теперь тоже заинтересованная сторона». «Как интересно! И в чем именно я заинтересован?» «Кирилл держит в заложниках детей твоего Марселя». Мой голос чуть срывается. Приходится сделать паузу, чтобы откашляться. «Он отдал мою Лею своей любовнице, а та пообещала избавиться от щенков сразу же, как они родятся». В трубке молчание. Уверена, Вадим не ожидал ничего подобного. «Ты серьезно думаешь, это моя проблема?» Мне хочется закричать в ответ. «Да, черт возьми, это твоя проблема!» Но я не могу позволить себе быть слишком эмоциональной. Делаю вдох-выдох, успокаиваюсь. «А ты из тех мужчин, которые считают, что роль отца сводится к оплодотворению? Моя собака забеременела из-за того, что ты оставил своего пса ненадежному человеку. Это спорно, Марьяна. Не перебивай». Я повышаю голос, но Вадим, как ни странно, слушается. «Я взяла все вопросы на себя. Потеряла деньги. Потеряла возможность понянчиться с милыми мальтипу. Но теперь уж, прости, тебе придется включиться. Эти живодеры угрожают разделаться со щенками, как только они родятся, а я...» Как бы я ни пыталась казаться стальной, мой голос срывается. Боль из-за предательства Кирилла смешивается со страхом за малышей, которых некому будет защитить. Я всхлипываю, но все равно борюсь. Запрокидываю голову и часто моргаю. Сейчас чуть успокоюсь и продолжу. Уговорю его. В трубке тихо, но мне кажется, что Вадим прислушивается. «Ты что, плачешь?» Следующий вопрос задает новым тоном. Я раньше такое никогда не слышала. Немного уставший, совсем не издевательский. Мне кажется, он даже не безразличный. «Нет, я...» Я стыдно пищу, выдавая себя с потрохами. Утираю слезы, шмыгаю носом. Понятия не имею, что должна сейчас сказать, но мне и не приходится. Я слышу тяжелый вздох в трубке. Мне кажется, Вадим шуршит тканью, меняя позу, а дальше произносит серьезное, но непривычно холодное, а дарующее надежду. «Ладно, Марьяна, не реви. Я возьмусь за твое дело. О способах оплаты договоримся в процессе».